Я 13-й, больной, слабый, нежеланный ребенок. В большой семье все молят мне смерти. В груди матери нет молока. С первых дней жизни меня кормят жовкой. Ржаной хлеб, обильно смоченный чужой слюной, выплевывается в реденькую тряпочку и перевязывается ниткой. Сочащаяся клейкая, пахнущая кислятиной жовка еле умещается в детском ротике. Колибри питается соком ароматных цветов. Я питался невкусным соком ржаного хлеба. Младенческий желудок не хотел с этим мириться. Я все время болел. Постоянным криком я не давал никому покоя в семье. «Да уйми ты своего выродка!» — сердился дед. «Ты был тоньше паутинки», — вспоминали старшие братья, когда я подрос, «и такой же слабый, как осенняя паутинка, которую ветер несет по воздуху. Это была самая трудная полоса жизни моих родителей. Бедность, теснота в избе, а во дворе падеж скота. Пала корова, околели почти все овцы. Слезы, стоны, жалобы, нужда. А тут еще я, всегда плачущий и голодный. Жалилась крестная мать Ольга. Буду каждый день давать бутылку молока. За молоком бегала сестренка Танька. В метель, в дождь, в слякоть, плохо одетая, зябнувшая жалельщица спешила на другой конец села за живительной белой жидкостью для всеми нелюбимого братца. Так прошло 3 года. Настала весна. Начались посевы. А я догорал, как двухкопеечная церковная свечка. Еще немного, и слабый огонек погаснет навсегда. Ждать, когда помрет, или ехать в поле, не дожидаясь, в раздумье спросил отец. Ожиданием ты ему не поможешь, а золотое время для посева упустишь. Коль сомневаешься, что гроб некому будет делать, сделай загодя, было решено на семейном совете. Надо смерить длину, сказал отец, и протянул нитку от моего лба до кончика большого пальца на посиневшей ноге. «Меньше аршина, но гроб сделаю побольше, чтоб уместилась соломенная подушка для покойника. Пусть хоть в гробу понежится». С легким сердцем уезжали в поле отец и братья на целую неделю. Были уверены, к субботе, когда вернутся домой, я буду похоронен. Но у Бога были свои планы насчет моей дальнейшей жизни. Я не умер, хоть все это очень хотели. Вернувшиеся посевщики были удивлены и раздосадованы, что из-за меня испорчен мучной ларь, разломанный для гроба. Чтоб не пропадало добро, его вынесли в огород и, наполнив землей, использовали для капустной рассады. Так как доски были очень прочные, то гроб дожил до моего 7-летия. Как редкость и курьез, его показывали соседям. Рассада в нем была самой ядреной и приимчивой, то есть посаженная в открытый грунт сразу принималась, начинала лопушиться и раньше других завиваться в вилки. Соседки, у которых не хватало своей рассады, приходя к нам, просили у матери хоть 2-3 стебля из Родькиного гроба на счастье. На крышке от гроба кормили раскрошенными яйцами только что вылупившихся цыплят. По наблюдениям матери, все эти цыплята вырастали крепкими, здоровыми, невредимыми. Ни одного не уносил коршун и не загрызал хорек. Мне сделалось грустно, когда из разговоров старших я узнал, как все ждали моей смерти и жалели, что я не умер. Задним числом я обижался на неприязнь ко мне почти всей семьи. Кто меня жалел? Сестренка Танька, мать и один совсем чужой человек, нищий Митрий. Он собирал милостыню по всей губернии и в наше село приходил ранней весной. Вот мое первое воспоминание. Солнечное апрельское утро. Митрий, держа меня на руках, ходит по двору и поет заунывную песню, от которой хочется плакать. Позже я узнал, что это был духовный стих об Иосифе Прекрасном, проданном братьями. «Ау, ау, сижу во рву беседую, не с братьями любезными, со зверями салютами. Да кто бы послал мне голубицу, летающую, вещающую, написал бы ей на крылышке и послал бы ее к отцу своему. Отче, отче, твои сыновья, мои братья, продали меня во чужую землю, ко неверному царю, ко Пентифрию». В памяти осталось голубое небо, особенно желанное после закопченного потолка нашей тесной трехоконной избы. Скворцы на сухой ветке возле скворечника заливались песнями. Куры всех расцветок, красный красавец-петух, мирно разгуливали по двору, как мои доброжелатели. Седая длинная борода Митрия касалась моих исхудалых щек. В его добром взгляде, в продолговатом лице было много нежности к чужому, слабому ребенку. Чего мне хотелось в те счастливые минуты через несколько дней после несостоявшегося погребения? Чтобы Митрий держал меня на руках как можно дольше и пел бы свою грустную песню в лад веселым створцам и петушиному кукариканью. Как забыть об этом чуде, победы жизни над смертью, света над тьмою, любви над неприязнью? Это воспоминание Родиона Березова, настоящая его фамилия Акульшин. В июле 1941 года Родион Михайлович был мобилизован в народное ополчение, а 5 октября в бою под Ельней попал в плен. С этого времени он стал Березовым. Свои мытарства в плену и после войны в связи с получением въездной визы в США он описывает в своих рассказах и в книге «Что было». Березов поселяется в Лос-Анджелесе, приходит на богослужение в церковь «Славянский очаг благовестия» и вскоре, благодаря благотворному влиянию Павла Рогозина и Иоанна Марка Галустяна, принимает Христа как своего личного спасителя. И с тех пор основной темой его произведений становится Иисус Христос, который давал ему время, здоровье и, главное, веру до конца его долгой жизни. Творчество Родиона Михайловича отличается правдивостью, художественной яркостью, она учит понимать и любить Господа. Его друг Николай Водневский писал о Березове. Он, как глашатай евангельской истины, писал о том, кого не любит глумящаяся толпа, но кто возлюбил человека небесной любовью.